Судя по тому, как уверенно Анна вела машину, водительский стаж у нее был серьезный. Сейчас она совсем не походила на неопытную, готовую запаниковать при малейшей проблеме девчонку. Березин сидел на переднем сиденье, поэтому слишком пристально рассматривать свою спутницу было неудобно. А рассмотреть хотелось, и Юра нисколько не корил себя за это. Все в ней было просто, без жеманства, без провоцирования, без навязчивости. Было видно, что ей не нужны те многочисленные уловки, с помощью которых слабые женщины обычно обустраивают свою жизнь. «Еще раз прошу прощения, Юра, за то, что набросилась на тебя утром», — сказала она, чуть обернувшись к нему. «Все нормально, не извиняйся. На меня и не так наезжали», — улыбнулся он только сейчас, разглядев на ее лице веснушки, придававшие немного задорный вид. «Ничего, что мы на «ты». Так, мне кажется, проще найти общий язык». Я и не думал возражать. «Работал у нас один паренек, так его просто корчило, если ему тыкали. Однажды даже чуть с Мишкой не подрались. У Мишки, как ты успел заметить, особое чувство юмора. Чтобы не обижаться, нужно его понимать. А парень ничего понимать категорически не желал. Смолину пришлось развести их по разным подразделениям. Если честно, я и про тебя сначала решила, что вы с Мишкой не уживетесь. Не удивляюсь, я многим внушаю впечатление безнадежного зануды». «Да нет», — возмутилась Аня со смехом, — «я не то хотела сказать. Хотя...» — она наморщила нос. «Такая мысль тоже была. А я и есть зануда. Алена, когда я ее уж очень допеку, так мне и говорит: угораздило же меня влюбиться в зануду. Она думает, что это очень обидно. А мне даже приятно. Алена твоя жена?» «Да». «У вас есть дочь», — скорее утвердительно сказала Аня. «Точно. Ее зовут Катя. Нет, Настя. Ей чуть больше года. У меня такое ощущение, что ты меня дурачишь, да?» С улыбкой покачал головой Юра. «Нисколько. Я ведь тоже кое-что могу. Вижу, например, что раньше ты курил. У тебя гастритик, который без режима обязательно перерастет в язву. Аппендицит удален давно. Печень, почки, сердце вполне соответствуют здоровому молодому мужчине твоих лет. Наверное, сейчас ты себя чувствуешь неловко, верно?» — засмеялась она. «Есть немного», — согласился Березин. «И ты каждого так можешь диагностировать?» «Почти. За редким исключением. Трудно что-либо увидеть у людей с очень плохой аурой. Не болезненной, а просто плохой, темной. Как правило, они очень сильно поглощают энергию. Такие люди — редкость, но они есть». «А какая у меня аура?» «Недоверчивое провоцирование», — погрозила Аня пальцем. «Но так и быть, скажу. Ничего необычного. Она у тебя ровная, спокойная, характерная для флегматиков с устойчивым жизненным статусом. Могу с уверенностью сказать, что ты типичный телец». «Браво! Только это мне и остается воскликнуть. Вот только в районе головы у тебя...» «Что? Что там такое?» — забеспокоился Юра. «Кажется, какой-то светлый круг. Да, такой примиленький яркий кружок», — хихикнула Аня. «Он тебе очень идет». Они оба рассмеялись. — «Слушай, я могу напроситься к вам в гости?» — отсмеявшись, спросила она. — «Прости». Березин почувствовал, что краснеет. — «Да не пугайся ты так. Просто хочу немножко помочь твоей жене. Я 5 лет проработала в городской больнице в Жлобине и знаю, что такое незнакомый город. Хотя, если это неудобно... Нет, нет, я думаю, ей будет приятно с тобой познакомиться». — «Спасибо». — «Пока что не за что». — «Ты замужем?» — Проникнувшись ее простотой, вдруг поинтересовался Юра. — Была, — посерьезнела она. — В свое время я решила, что мужчина-животное — это как раз то, что мне нужно. Оказалось, что представители этой породы имеют обыкновение слишком быстро утомлять своим эгоизмом. Попыталась было переключиться, но вдруг оказалось, что большинство свободных мужчин слишком пугливы, и чтобы привлечь их, следует изображать из себя круглую дуру. Меня же это не очень устраивает, поэтому я одна. А среди несвободных искала? — пошутил Юра. — А мне несвободные не нужны, — с горечью ответила Аня. Я всегда смеюсь, когда смотрю, как киношные герои страдают, конспирируются, лгут, прячутся от своих благоверных. Да и в жизни все выглядит так же. Это нечестно и гнусно. — В жизни всякое бывает, — усмехнулся Юра. — Любовь, как говорится, нечаянно нагрянет. Вороватая любовь — это не по мне. Предпочитаю не прятаться за амбразурами бесстыдного самооправдания своей бесчестности. Сильно сказано. Честно, Юра, честно. Кстати, именно этого мне, кажется, и пугает мужчин. Не обижайся, пожалуйста. А что, я должен обижаться? Мужчины во многом солидарны. Не во всем. Мы все разные. — Да, стоит только посмотреть на вас с Чижовым, — засмеялась она, — в жизни не видела более разных людей, к тому же так быстро нашедших общий язык. Вообще-то за последние сутки Миха меня частенько напрягал. Он всегда такой или временами? — Всегда. Во всяком случае, те 3 года, что я вместе с ним работаю. Нашу бедную Зикееву довел как-то до истерики прямо у нее в кабинете. Такого крика в нашем здании никто никогда не слышал ни до этого, ни после. Он специально при ней говорит разными голосами и разными интонациями, — смеялась Аня. Сегодня утром мне посчастливилось стать свидетелем такого спектакля. Не знаю почему, но со стороны это выглядело очень смешно. Она уже предостерегала тебя? Не то слово. Чижов ее ахиллесова пята, и воюет она с ним, как учительница с хулиганистым учеником, забрасывает Смолина петициями. А Смолин, как всегда, вызывает Миху на ковер, грозит вселенскими карами и отпускает с Богом. Так, где бы тут припарковаться? Аня свернула на узкую улицу, обе стороны которой были заняты припаркованными машинами. Через минуту из этого нескончаемого ряда выехал «Опель», и Аня ловко въехала на его место.